Сергей Лукьяненко. Цикл рассказов «Прекрасно и далеко». Часть четвертая. Почти весна. За толстым холодным стеклом умирала зима. Влажные бесформенные снежинки падали на черную землю клумб, на мокрый отблескивающий в свете фонарей асфальт, на торопливые фигурки прохожих. Вдали, за частоколом сосен, белыми гребнями рябило море. На Балтике штормило третий день. Краем глаза я видел мужчину, сидящего метрах в пяти. Уж слишком старательно он пытался не смотреть на меня. Когда-то я не любил таких, как он, нерешительных и настойчивых одновременно. Их появление означало неизбежные просьбы и не менее неизбежный отказ. Но сейчас предстоящий разговор не вызывал никаких эмоций. У мужчины могла быть тысяча причин искать встречи со мной, а у меня лишь одна причина — находиться в зале ожидания регионального генетического центра. Зал был большим, горькая предусмотрительность строителей, но обилие модных скульптур из цветного стекла, тропических растений, тянущихся от пола до прозрачного потолка, огромных аквариумов с яркими рыбками, делало его почти уютным. Тихая музыка заглушала голоса, неяркий свет смазывал лица. Здесь не принято говорить громко. Здесь не принято узнавать знакомых, тут не плачут от горя и не смеются от радости. Здесь просто ждут. «Ваш талон, пожалуйста». Девушка в зеленой форме подошла к моему креслу. Я протянул ей маленький белый прямоугольник. Никаких имен, лишь десятизначный номер и фотография. «Ваш результат?» В мою ладонь лег запечатанный конверт с тем же номером, что на талоне. «Удачи вам!» Я кивнул. Слова девушки — формальность, заученная формула вежливости. Но как она мне нужна сейчас? Удача. Хотя бы чуть-чуть удачи. Маленький зеленый штампик на листе гербовой бумаги в конверте. «Спасибо», — вполголоса сказал я. «Спасибо». И надорвал плотный конверт. Осторожно, по самому краю, как делали до меня миллионы, сотни миллионов людей. Лист был слишком большим для тех нескольких строчек, которые отпечатал на нем сегодня утром аналитический компьютер. Да и не мудрено, в толще бумаги запрессовывались пленочные микросхемы, которые надежнее всех печатей и водяных знаков предотвращали подделку. «Михаил Худый, 18 лет, соматически здоров, экспериментальная мутация на эмбриональной стадии типа L63 с положительными результатами. Генотип 81% чистых, 19% слабо негативных. Желтый штамп. Екатерина Голикова, 16 лет, соматически здорова, генотип 67% чистых, 32% слабо негативных, 1% средне негативный. Желтый штамп. Взаимная генетическая совместимость. Совпадение рецессивных негативных генов по типу CM713. Абсолютно не прошу показания. Возможность оперативной терапии 0%. Красный штамп». Он стоял ниже. Этот самый красный штамп с надписью «Запрет. Генетический контроль». Я сжимал в руках свой приговор, словно собирался разорвать его или скомкать и кинуть кому-нибудь в лицо, например, мужчине, который подходил ко мне с напряженной, сочувственной полуулыбкой. «Красный штамп, Миша?» Я не кинул в него заключением генетиков. Я беспомощно кивнул и тут же, проклиная себя за эту беспомощность и желание разъявиться, сказал: «А вам-то какое дело? Кто вы такой? Тот, кто может помочь?» Он присел на корточки передо мной, сгорбившимся в мягком низком кресле. «Зови меня Эдгар». «Мне нельзя помочь», — сказал я с прорывающейся яростью. «Я люблю девушку, с которой генетически несовместим. У нас никогда не будет детей». «И тебя это не устраивает?» «Шук ты подальше», — процедил я. Прозвучало довольно жалко, и Эдгара это предложение не смутило. «Я действительно могу помочь?» Напряжение в голосе исчезло. Спокойный тон, холеное, гладко выбритое лицо, светлые волосы, коротко подстрижены по последней моде, строгий серый костюм того делового стиля, что не менялся, наверное, с 20 века, узкий галстук в тон рубашки. Против воли я почувствовал, что начинаю ему верить. Конечно, его дружелюбие не бескорыстно, но красный штамп заставляет цепляться за любую соломинку. «Что вы можете сделать? Здесь написано, что операция невозможна». Эдгар пожал плечами и предложил. «Может быть, поедем ко мне домой? Это недалеко, а у меня машина, ты не против?» Я кивнул. «Конечно же, не против». Он жил в небольшом коттедже на берегу моря. К дому вела узкая бетонная дорога, сооруженная явно для одного. Что ж, высокий статус Эдгара ощущался с первого взгляда. В то же время рядом с домом не оказалось ни ангара, ни взлетной площадки для флайера. Похоже, Эдгар был из нелюдимых домоседов. Однако сейчас я видел перед собой гостеприимного хозяина. Он поинтересовался, что я предпочитаю, чай, кофе или пунш. Усадил удобное, явно любимое кресло возле камина, извинился и исчез на кухне. Через несколько минут вернулся с подносом, где кроме дымящегося кофе стояли миниатюрные бутылочки с коньяком и бальзамом. Осторожно отмеряя ложечку бальзама, я заметил, как Эдгар плеснул в свой кофе коньяку. Гораздо больше, чем необходимо для приятного вкуса. Волнуется? Пускай. Я ведь тоже на взводе, хотя и понимаю, что надежд на Эдгара мало. Мне может помочь лишь чудо. Эдгар тем временем взял с журнального столика деревянный ящичек, открыл, извлек короткую толстую сигару, потянулся за массивной зажигалкой из такого же красноватого дерева. «Не стоит», — негромко попросил я, — «иначе мне придется уйти». Эдгар торопливо отложил сигару, с улыбкой произнес. «Извини, Миша, я чуть было не забыл, что ты нюхач. Лучший в мире, если верить газетам. Единственный в мире. Нюхачи — просто люди с тренированным обонянием. Они похожи на меня не больше, чем вентилятор на турбореактивный двигатель». «Образно, но непонятно. До сих пор ты никак не проявлял своих способностей. Я даже решил, что ошибся, и везу к себе вовсе не Михаила Кобрина». «Вот как. А утверждаешь, что забыл про мои способности?» «Нет, ты прекрасно о них помнишь, Эдгар. И сейчас размышляешь, смогу ли я сделать что-то, без чего тебе не жить». Нарочито не обращая внимания на Эдгара, я вытер салфетку и без того чистые пальцы. Примерился и быстрыми движениями извлек из ноздрей рыхлые волокнистые комочки газовых фильтров. Бросил их в камин. Синтетическое волокно фильтров теряет способность аккумулировать запахи примерно за полдня. И вдохнул. Медленно, глубоко. В глазах на мгновение потемнело. Потом зрение вернулось, предметы стали еще более четкими. А в воздухе повисло разноцветное, мерцающая, шелестящая паутина запахов. «Уже год, как ты живешь здесь один», — тихо сказал я. «Три раза за это время к тебе приходили женщины. Всегда разные. А раньше ты жил с женой и двумя сыновьями. Они ушли от тебя, так, Эдгар? После этого ты стал пить, очень много пить, коньяк, водка, виски, вино. Ты куришь, табака, изредка и травку.

тихому и патриархальному 20 веку. 1992 год, 12 октября, 9 часов вечера. 40 минут до вмешательства. Время. Тихонько, напоминающе загудел зуммер на пульте. Свет в маленькой каюте стал ярче, поползла вверх бронированная дверь. Я пригладил волосы мгновенно вспотевшей рукой и вышел из зонда в 20 век. Зонд высадил меня на крыше какого-то здания. Едва я ступил на неровную, залитую темной смолой крышу, как полусфера машины замерцала, растворяясь в воздухе. Зонд скрылся во времени, где-нибудь в прошедшей секунде, невидимый, но готовый прийти на помощь. В одном из карманов у меня лежала универсальная отмычка, тонкий цилиндрик из мягкой пластмассы, способный принимать любую форму и становиться твердой, как сталь. Но отмычка не потребовалась. Одна из дверей, ведущих из подъезда на крышу, оказалась открытой. Зонд не зря выбрал именно это здание. Спустившись по холодной железной лесенке, я встал на грязный бетонный пол подъезда. На лестничную площадку выходили четыре двери. Деревянные, обтянутые некрасивой синтетической кожей, выкрашенные мрачной темной краской. Под потолком горела маленькая лампочка без плафона. Лифта не было. Нерешительно, с невольной брезгливостью переставляя ноги, я пошел вниз. В кварталах любителей старины, в телефильмах на историческую тему, все это выглядело куда романтичнее. Здесь же, в лишенном всякого ореола прошлом, грязь оказалась именно грязью, нищета нищетой, а вонь вонью. Запахи душили меня, пробиваясь сквозь барьер газовых фильтров. Ничего особенного в них не было. Подгоревшая пища, синтетические стиральные порошки, человеческий пот. Всего этого хватало и в моем времени. Вот только здесь пища была некачественной, порошки слегка ядовитыми, а люди вовсе не спешили принять после работы душ. Обычному человеку не нюхачу на моем месте было бы проще. На улице мне легче не стало. Темнота, с которой безуспешно боролись редкие фонари, скрывала от меня внешнюю неприглядность улиц, но она не в силах была скрыть ни резкую музыку, несущуюся из окон, ни тем более едкую вонь сгоревшего бензина. Тихо попискивающий прослед целеуказатель вел меня по тротуарам от дома к дому, к огражённому стальной сеткой бетонному зданию, трансформаторной подстанции. Проходя мимо, я, не останавливаясь, достал из кармана тяжелый шарик электрического разрядника, бросил его через ограду. В назначенный момент он выполнит свою задачу, пережжет предохранители и рассыплется в пыль. Со мгновения реальность станет другой. Возле ничем не примечательного пятиэтажного дома браслет пискнул в последний раз и умолк. Я был у цели. На третьем этаже светилось знакомое по фотографиям окно. Шторы были плотно задернуты, и я насторожился. Но вот в окне мелькнул тонкий силуэт девушки, она раскрыла форточку, раздернула занавески. Взглянув на часы, я успокоился. Все шло по плану. Минут 10 я просидел на скамейке у подъезда, поглядывая на окно. Я знал, о чем шел разговор, знал и то, как он завершится. Невдалеке мучила гитару и переругивалась хриплыми голосами компания подростков, но на меня они внимания не обращали. Ну и правильно делали. В моих карманах нашлось бы достаточно препаратов, чтобы погрузить в сладкий сон целый квартал. Именно в эту минуту, слушая умело закрученную грязную ругань и визгливый смех сидящей среди парней и девчонки, я перестал колебаться. Уродливость этого времени заглушила совесть. Такой мир не имел права требовать к себе бережного отношения. Он еще слишком мало сделал, чтобы называться человеческим миром. Исправить его было неприступнее, чем отшлепать напроказившего ребенка. Браслет моих часов запульсировал, плотно обжимая запястье.